восседала на диване, разливая чай. При виде гостя она улыбнулась. Линкольн представлял ее совсем другое. Оказалось, что Мелисса пошла в отца и ничуть не походила на высокую, русоволосую, зеленоглазую мать. Кимберлин была красавицей, но улыбка разительно меняла ее лицо, придавая ему некое сияние, столь поразительное, что казалось, прекраснее женщины нет на земле. Линкольн обратился к Локлану и стал излагать очевидное. «Я хочу жениться на вашей дочери. Вы и без того это знаете. Со времени моего приезда в Лондон мои намерения остались прежними, несмотря на то, кем именно оказались ее родственники». Последние слова Линкольн явно обратил к Иену, но тот ответил стоическим взглядом, очевидно, ничуть не задетый оскорблением. Локлан сухо откашлялся. Возникли кое-какие вопросы. «Да знаю», — отозвался Линкольн. «Никогда не думал, что старое изречение насчет того, что призраки прошлого возвращаются, чтобы преследовать тебя, окажется настолько правдивым. Братья моей жены кое-что рассказали мне об этом самом прошлом». «Неизвестно почему», — пояснил Локлан. «Я бы хотел послушать и тебя, если не возражаешь». Линкольн кивнул. Собственно, чего он еще ожидал? От него непременно потребуют выложить всю подноготную. Никто не подумает оставить человека на растерзание его собственным личным демоном, если этот самый человек собирается жениться на вашей дочери. Спокойно, не щадя себя, ничего не утаивая, он изложил все, что помнил. Все, что уже успел сказать Мелиссе. Говорил он почти час, потому что время от времени его перебивали вопросами. Даже Иен задал несколько. Все, что случилось тогда, закончил Линкольн, было вызвано многими странными обстоятельствами. Некоторые даже имели отношение к смерти моего отца. Я не скорбел о нем, как полагается. Подобно большинству мальчишек такого возраста, я считал, что плакать не по-мужски. Вместо этого во мне копился гнев на то, что он ушел, бросив меня. А вслед за ним у меня отняли мать. Нет-нет, она жива, просто я почти не видел ее после смерти отца. И так я потерял их обоих, и некому было заполнить пустоту. У меня не было ни братьев, ни сестер, ни товарищей по играм. Именно тогда я встретил Макферсонов, а Дуги стал тем самым братом, которого у меня никогда не было. И, потеряв его из-за сущей глупости, я действительно взбесился. Он не признавался в том, что ударился о твой кулак, когда падал, вмешался Йен. Только прошлой ночью набрался мужества сказать правду. Говорит, что в то время слишком стыдился и к тому же не знал, что ты пытаешься помириться с ним, поскольку мы не пускали тебя к нему. Но сейчас это уже не так важно и не имеет связи с нынешней ситуацией, как я полагаю. Нет, твой гнев вполне понятен, учитывая то, что мы теперь знаем, но именно он сводит тебя с ума. Трудно найти другие слова для описания мальчишки, избитого до того, что едва держится на ногах, и по-прежнему рвущегося в бой. Тебя просили уйти, забыть обо всем, и не только все братья, но и я сам. В тот раз, когда ты пытался оттолкнуть меня, помнишь? Нет, — покачал головой Линкольн. Помню только, как Уильям велел мне уйти домой и подождать, пока заживут раны, но я слишком отчаянно добивался прощения Дуги, чтобы послушать его. К сожалению, память мою слишком затуманила боль, и многое улетучилось. Мною владели две вещи — боль и желание поговорить с Дуги. Боюсь, что именно боль повлияла на мой разум. «Ты забываешь третью — свое бешенство», — заметил Иен. «Каждая из наших прошлых встреч была отмечена взрывами твоей ярости. Может, в чем-то и повинна боль, но именно ярость заставляла тебя снова и снова бросаться в заведомо обреченную на поражение схватку. Ты пытался смести все на своем пути, дабы добиться цели, к сожалению, безуспешно.